Глава 28. Надежда. Смотрю на незваную гостью с вызовом. И она на меня тоже. Хотя скорее приценивается, разглядывает внимательно. Я ведь стою перед ней в свадебном платье. Брови Снежаны ползут вверх. Несколько секунд на лице девчонки читается непонимание. Страх, ужас. Думает, замуж раньше нее выйду. Да еще из-за Леона. Ха! Суетится, по сторонам смотрит. Кажется, на самом деле решила, что я увожу у нее из-под носа жениха. Может, пошутить немного и подтвердить ее догадку? «Когда у вас свадьба?» — прочищает горло. «В конце месяца», — выдаю уверенно. Молчит, даже не подозревает. «Так, чего ты пришла?» Что это меня должно было обрадовать? Она ведь с сарказмом это сказала. Наверняка свинью мне подложить решила. Вот. Наконец она достает из сумки мобильный телефон. Нажимает на сенсорный экран и поворачивает аппарат экраном вверх, вытягивая ладонь, триумфально, будто доказать мне чего-то хочет. «Смотри», — заявляет она. Изгибаю бровь в недоумении. Но любопытство берет верх над разумом. Поддаюсь вперед, чтобы рассмотреть поближе, что там у невесты бывшего на экране. Вижу огоньки, гирлянды на деревьях. Время на видео, судя по записи, близится к вечеру. Вижу толпу людей в вечерних костюмах у бассейна. Похоже на фешенебельную вечеринку. Видео на быстрой перемотке, поэтому через пару секунд я могу лицезреть на экране, как, оставшись одной, Снежана ходит вдоль ограды, рядом с бассейном, а затем... Звука на записи нет. Но я четко вижу, как она говорит с кем-то по телефону. Жестикулирует, объясняет что-то. Как вдруг, откуда ни возьмись, показывается моя Анютка и... толкает Снежану в воду. Понимаю, что ребенок не имеет столько сил, чтобы справиться со взрослым человеком. Но, похоже, стоя совсем близко к воде, Снежана на высоких каблуках потеряла равновесие и сразу же от небольшого толчка ребенка плюхнулась в бассейн. Боже! Ну, Анюта! Или он мне тоже ничего не рассказал? Видишь? И что? Натягиваю маску безразличия. Звука-то нет. Мне ничего не понятно. Господи, как же глупо это звучит. Я обязана защищать детей перед этой кикиморой, но как же мне неловко. Непонятно? От злости и стыда сводит скулы. Твоя милая дочь, ухмыляется она, толкнула меня в бассейн. Ты ее плохо воспитала, выплевывает она. Конец ей. Вот прямо сейчас. Замолчи. Цежу сквозь зубы. Не то я за себя не отвечаю. Приподнимаю полы платья, чтобы не поскользнуться, и делаю шаг вперед. Убирайся из моего салона. Аня не стала бы поступать так без причины. Не стала бы. Ведь так? Я же объясняла девочкам, что так себя вести нельзя. В любом случае, мне нельзя давать слабину перед этой женщиной. А остальное... я решу отдельно с детьми. «То есть вот как?» — опешив, выдает она. «Гонишь меня? Даже не извинишься за их выходку? Я, между прочим, тут жертва!» —